Глава 32. Свободная территория. Александр Первенцев. Развлечения богатого человека. Сделка прошла штатно, как выражался Федорович. Хранилище, огромное здание, возвышалось над поверхностью озера на целых 12 этажей. Санек даже удивился, как он раньше не заметил эдакую громадину. Зашли впятером. Санек с Аленой, Гриша обменник и еще двое технов. Гриша представил их спонсорами. На выходе имелась охрана. Два, назвать их людьми Санек не рискнул бы, но оба в форме контролеров. Алена предъявила татушку, которую киборги, похоже, считали, как считывают чип на пропуске, и изложила цель визита. Санька кольнула в руку, похоже, его сфинкса тоже просканировали. «Доступ разрешен всем, кроме тебя», — контролер указал на одного из технов. «Это почему?» — возмутился техн. «Это моя сделка. Я должен присутствовать». «Не вопрос», — отозвался киборг. «Руку оставь и шагай». «Ты охренел?» — взвился игрок. «У меня живая рука». «Не вопрос». Прочесть что-то на серебристой глянцевой маске, закрывавшей лицо киборга, а может, это и было его настоящее лицо, было невозможно, но в голосе явственно звучала ирония. «Могу вырезать из нее девайс». Из указательного пальца киборга выглянул язычок пламени, синеватый и прозрачный. Техн отшатнулся. «Тогда останешься здесь», — решил киборг. «Так и быть, дам тебе визуальный доступ». И обращаясь ко всем. «Общий процент со сделки — 3. Оружие складываем сюда. Лифт там». Только оказавшись в лифте, Санек осознал истинные размеры хранилища. Лифт, емкостью с небольшой автобус, понес их не вверх, а вниз, причем, судя по ощущениям, метров на 30 под землю. Никаких кнопок или сенсоров на стенах лифта не было. 3%, ворчал Гриша, обменник. «Не до хрена ли? Мы так не договаривались». «А то ты не знал, как здесь дела делают», — парировала Алена. «Зато двусторонняя гарантия». «Не надо мне никаких гарантий», — продолжал бурчать Гриша. «Что, я качественную амбру от некачественной не отличу?» Заткнулся он лишь, когда лифт остановился. «Наш с тобой индивидуальный схрон», — Алена повернулась к Саньку. «Арендовала на 3 года на двоих. Не возражаешь?» Санек кивнул. Размеры схрона были такие же титанические, как лифт, под 100 квадратных метров. И двери вдоль стен, не меньше 10. Алена дотронулась до одной, дверь открылась. За ней оказалась сравнительно небольшая комнатка из тех, что называются для переговоров. Стулья, стол, встроенный в столешницу планшет. В стене 2 сейфа. Алена открыла один тем же способом, что и дверь. Изнутри выползло облачко белесого тумана, тут же, впрочем, растаявшего. «Консервант», — пояснила Алена. «Да знаем мы», — буркнул Гриша. Похоже, он все еще переживал по поводу 3%. Алена активировала планшет, скомандовала весы и положила на экран увесистый шмат амбры. 2 килограмма 87 граммов, показал планшет. Ранее заявленная стоимость 1700 единиц за грамм. Корректировать? К оплате 34 миллиона единиц, сказала Алена и усмехнулась. С походом отдаем. Деньги? Гриша и второй техн по очереди дотронулись до планшета. Запястье Санька кольнуло. Крохотное личико сфинкса ухмылялось. «Сделка осуществлена», — доложил планшет. «Следующая операция?» «Закончить», — велела Алена. «Все в порядке?» «Типа того», — проворчал Гриша. Второй техн молча упаковал приобретение в фольгу и сунул за пазуху. Тем же путем они покинули схрон, а затем и хранилище. «Осталось еще 800 граммов», — сообщила Алена, когда они остались вдвоем. «Я решила оставить. Пусть будет заначка. Ты не против?» «Естественно. И что теперь?» «Теперь будем праздновать!» Друзей у них на свободе не было, так что праздновали вдвоем. Зато в дорогущем местном ресторане. «Гурман — самый дорогой кабак из тех, куда нас пустят», — сказала Алена. «Фейс-контроль?» «Нет, статус». Лощеный мордоворот в смокинге покосился на них с подозрением, отметил намекающим взглядом Санькины ножи, укрытые от посторонних взоров рукавами пиджака, но ничего не сказал. Алена блистала. Вечернее платье, серьги, ожерелье из каких-то дивных самосветящихся камней, платиновая сетка поверх волос, макияж, обошедшийся в 200. Санек ограничился тем, что приобрел костюм с галстуком, туфли и пару рубашек. Нормально получилось, только рукава чуть топырились. Столик у сцены. На сцене невероятной красоты танцующая девушка. Двигалась божественно. Одежда, длинные красные ленты до щиколоток и микроскопических размеров лиф. Зато то, что под ним, отнюдь не микроскопическое. «Не пялься!» — Алена пнула Санька под столом. «Это все искусственное». Искусственно или нет, но выглядело потрясающе. «Мы у вас впервые», — лучезарно улыбнулась Алена официанту. «Полагаемся на ваш совет. Мне салатик легкий, что-нибудь рыбное, десерт», — она задумалась. «У нашего кондитера замечательные профитроли», — предложил официант. Санек обратил внимание, что метки у него не было. «Что желает господин?» «Господин желает суп. Вот этот». Санек ткнул пальцем в меню. «И, пожалуй, если не знаешь, что выбрать, выбирай знакомое. В данном случае большой кусок мяса». «Стейк из телятины. Какой прожарки?» «Средний», — хитроумно выбрал Санек. «Хлеба еще», — подмигнул официанту. «Соскучился по хлебу в игре». «Прекрасно вас понимаю». «Откуда ты можешь понять, новичок?» — подумал Санек, ощущая себя матерым игроком. «Сейчас я приглашу сомелье», — сообщил официант и удалился. Сомелье, с виду сущий представитель секс-меньшинств, минут 10 обсуждал с Аленой, какое вино подойдет к блюдам. Алена наслаждалась, Санек тоже. Красавицу-танцовщицу сменили такие же великолепные гимнастки. Блин, как они эротично изгибались! «Господин, господин, что вы будете пить?» Санек неохотно оторвался от вставшей на мостик гимнасточки. «Пиво», — сказал он, — «светлое. Сначала. Потом темное». «Какое именно?» — его подход явно разочаровал Педика. Метки, кстати, у него тоже не было. «Хорошего», — отрезал Санек. «И бегом. Я пить хочу». Сомелье умчался. Санек поймал лукавый взгляд Алены. «Чего?» «Ты такой колоритный!» — проворковала она. «Настоящий викинг!» «Я думаю так. Часть денег надо перекинуть в мир и купить акции», — деловито заявила Алена. «Заплати налоги и спи спокойно», — сказал Санек. «В акциях он ни уха ни рыла». «Никаких налогов», — возразила Алена. «С этих и стратегии вроде как все заплачено уже. Их деньги примерно как зарплата. Или твоя стипендия. Ты же со стипендии налогов не платишь?» «Еще не хватало. 1200 рублей. 3 раза за интернет заплатить. Какие налоги?» «Да», — посочувствовала Алена. «Университет нынче только для богатеньких. Хотя ты теперь и есть богатенький. Ну так вот. Дима покойный мне как-то наводку давал на одну фирму. Говорил, крутая. Современные технологии быстро развиваются, акции за год раза в 2 вырастут. Он сам покупал и мне показал, как. Через интернет все делаешь. А потом тебе курьером нужное доставляют. Никакой биржи не надо. Я себе куплю и тебе, если не возражаешь». «Покупай», — разрешил Санек. «Фирма наша, в смысле русская?» «С ума сошел! Британцы!» «Так вот. А еще я предлагаю долю в доходном доме купить. Здесь, на свободе. Это тоже выгодно». «А зачем?» — спросил Санек. «У нас вроде есть жилье, и притом бесплатное». «Ты не понял. Доходный дом — это где квартиры сдают тем, кто входит в стратегию без статуса игрока. Или игроки игрокам, которые свою собственную бесплатную жилплощадь заложили или передали кому-то. Короче, люди эти квартиры снимают и деньги платят. А у нас будет кусочек этой собственности, доля. Целый дом нам не осилит, да и зачем? Им же заниматься надо. А так, сиди на попе ровно и денежки получай. Ну как, ловко я придумала? Гениально! Санек отхлебнул пиво. Вот уж не знал, что ты во всем этом разбираешься. Я тебя, Санечка, еще не раз удивлю, пообещала Алена. О, нашу еду несут. В общем, Алене ресторан очень понравился. Саньку тоже, хотя свининка, которой угощал его берсерк, была вкуснее, да и пиво ничуть не хуже. Только дешевле в 5 раз. Не говоря уже о тех 2,5 сотнях за розовую слабоалкогольную водичку, которую им втюхал пидорок. Не оправдал бы пафосный гурман своего названия и никак не оправдал бы закинутых цен, если бы не шоу-программа. Весь следующий день Алена занималась финансами. Санек в этих делах был ей совершенно не нужен, так что он отправился на игровую территорию Валхала и поговорил с мертвым дедом. Вопрос у Санька был простой. Можно ли пройти такой курс, после которого его уровень владения оружием улучшится до приличного уровня? «Можно», — ответил мастер Скаур. «Вопрос только во времени и деньгах. Есть у Санька деньги?» «Сколько?» 2000 за 12 дней», — последовал ответ. «Не вопрос», — небрежно бросил Санек. «Спасибо», —